Шамар закрыл глаза, почувствовав на лице жаркое дыхание чудовища, и взмахнул мечом, обхватив рукоять обеими руками. Сердце его провалилось в желудок, когда он почувствовал, как меч наткнулся на твердую преграду и чуть не выпал из рук. Восторг исчез без следа, осталась только надежда на чудо выжить. Шамаш не успел открыть глаза, как почувствовал, что горло его сжало громадная лапа, а ноги оторвались от земли. В легкий воздух не поступал, но нос наполнился невыносимой вонью. Когда-то в детстве ему пришлось вместе с отцом зарывать дохлую полусгнившую козу, но и тогда он не испытывал большего отвращения. Рвота поднималась по пищеводу, но горло плотно перекрывало непреодолимые преграды. Шамаш с трудом сообразил, что дикарь держал его за глотку. Ровно столько, сколько нужно было для того, чтобы отшвырнуть его прочь с дороги. К счастью, он упал достаточно удачно, отделавшись отбитым задом. Перекатившись по земле, он замер лежа. — Не ранен, святейший! — деловито осведомился Надир. — Молох! — прохрипел Шамаш. — Как будто меня разжевали и выплюнули. Шамаш не любил поминать имени бога Всуи, но сейчас был исключительный случай. — Удрал дикарь! — Куда? — Надир помог жрецу подняться. — Похоже, им было не на тебя. Надир махнул рукой в сторону города. Дикарь несся к зевакам, столпившимся на окраине города. Люди спешно разбегались в стороны, освобождая проход. — Не надо глаза закрывать, святейший! — Надир вручил Шамашу меч. Они вернулись в строй. Дикари напирали. Люди падали. Шамаш засомневался, не терял ли он сознание, сам того не заметив, когда изменился ход битвы. Что случилось, ведь мы побеждали. Вот почему нельзя закрывать глаза. Шамаш покраснел. В бою многое может измениться за несколько мгновений. Убит, споткнулся или упал один боец, и вся линия обороны ослабла. Убит один дикарь. В нужном месте, в нужный момент, и вот вся стая уже бежит. Это не из-за меня? Вырвалось у Шамаша. Надир, казалось, не слушал. Он внимательно смотрел в небо. Видел. Шамаш поднял голову. Небо, солнце, несколько рваных клочков облаков. Что? Дротики. Да, слишком рано. Шамаш посмотрел на дикарей. Почему? Ведь... «Сначала мы должны отковать нефилимов!» Шамаш расправил плечи. «В этот раз он будет умнее?» «Нет-нет!» — удержал его Надир. «Я в полном порядке. Шишка на лбу всего-то. Вот!» Надир указал пальцем в небо. На этот раз Шамаш тоже заметил дротик. «Найди человека по прозвищу Ячменное зерно!» Он с топором, сразу узнаешь. Скажи ему, что еще слишком рано, пусть придержат торопливых. Так ведь поторопись! Шамаш бросился назад, вот он же возле метателей дротиков. За его спиной началась контратака. Шамаш пожалел, что ему пришлось покинуть строй. «Ячменное зерно!» — заорал он, но никто не отозвался. Большинство метателей готовили свои дротики к бою и, прищуриваясь, оценивали обстановку впереди. — Ячменное зерно! — снова крикнул Шамаш. — Здесь я! — отозвался мужчина с топором через плечо и с тремя вязанками дротиков у ног. Но не оружие обращало на себя внимание. Вид этого человека ужаснул Шамаша. Лысый череп пересекал длинный шрам, захватывающий глаз. — Чего тебе? —